Катастрофа. День 18. Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 20 июня 2010 года. Томас Дьюи, поднятый с постели, где он лег прикорнуть на пару часов, прошел в оперативный центр, недовольно огляделся по сторонам. В чем дело? Что произошло? «Сэр!» Дэн и еще один аналитик стояли у большого терминала связи с собственным экраном. «Кажется, проявились те две машины, помните? Черный Хаммер и Рейндж Ровер со снимков. Ну, с Аризоны». «Помню. И...» «Они засветились. У нас чрезвычайное происшествие. Группа 15-3 попала под серьезный обстрел возле Самнера, штат Нью-Мексико. Отряд неизвестных на точно таких же машинах, Хаммер 2 и Рейндж Ровер, нарвались на блокпост, попытались обойти. Попытка перехвата привела к серьезным потерям. Одна единица техники повреждена, один погибший, один тяжело раненый. Судя по всему, противник вооружен автоматическим оружием, есть крупнокалиберная винтовка. Карту. На терминале центра управления высветилась крупномасштабная карта местности с обозначением всех групп, действующих в этом районе. Зловещая красная точка пульсировала на месте инцидента. «Мы их ведем, сэр. Похоже, он едет в сторону Техаса, но сейчас остановился, сэр». Томас Дьюи задумался. Техас был поражен эпидемией меньше всего в силу огромных пространств. Кроме того, местная группа сработала плохо, и процент заражения даже в крупных городах был не таким большим, как планировалось. На данный момент в Техасе не было ни одной оперативной группы. Дорожная полиция и местные ополченцы уже блокировали дороги, причем эффективно. И сил для того, чтобы работать по Техасу, не было. Они были нужны в других местах. «Видимо, наши друзья читали новости в интернете», — задумчиво пробормотал Дьюи. «Сэр, что делать? Спутник уйдет через 34 минуты». «Ведите, пока сможете. Засеките направление движения. Передайте всем группам. Отбой, преследование прекратить. Нужно установить, куда он едет. Как только установите, дайте мне знать».